своей очереди он не уступал никому, даже если кто-то являлся самым неотложным делом. «Мало ли что», — заявлял он всякому, — «а финансы есть финансы. Если у меня нет к председателю дел, возможно, у председателя есть ко мне». Сегодня дела были и у того, и у другого. Еще вчера они решили нынче утром оформить счета кирпичного завода, райпромкомбината, оплатить кооперации стоимость 100 тонн цемента и 20 тонн водопроводных труб. «Вот», — положил бухгалтер перед Большаковым денежные документы, «ровным счетом 90 342 рубля 82 копейки. Сейчас позавтракаю и поеду в район производить расчеты». Захар поворошил документы, задумался, глядя в окно. Там, примерно в полукилометре от конторы, на высоком холме штабелями навалены доски, груды красных, облитых ночным ливнем кирпичей. Все это было приготовлено для строительства водонапорной башни. На животноводческие фермы Зеленого Дола водопровод был проведен давно, но воду качали почти для каждой фермы отдельно. Как поить скот, так и качать. Электромоторы и насосы давно поизносились, водопроводные трубы, проржавевшие за много лет, часто лопались, особенно зимой, и тоже требовали замены. А это удовольствие не дешевенькое. Строительство мощного колхозного водопровода, который дал бы воду не только на все фермы, но и в дома колхозников, давнишняя мечта Большакова. Прошедшей зимой подсчитали, сколько будет стоить замена старых моторов, труб, насосов и сколько строительство нового водопровода. Результат вышел далеко не в пользу нового, и все-таки решили его строить. Пока заложили только фундамент водонапорной башни. И вот этот цемент, кирпич, трубы, за которые надо было платить сейчас же деньги, тоже предназначались для водопровода. Захар вздохнул, еще раз поворошил лежащие перед ним бумаги. «Сколько у нас, Зиновий Маркович, всего на счету?» «А сколько?» «Остается на сегодняшний день 10 202 рубля 38 копеек», без всякой запинки ответил старый бухгалтер. «А поступления какие ожидаются?» «Так тебе, Захарыч, лучше знать. Молоко сдаем. Скоро зелень пойдет, огурчики там у Клавдии Никулиной уже зацветают». «Это еще не скоро», — опять вздохнул председатель. «Договора на продажу хлеба». «Об договорах чего говорить?» — перебил бухгалтера председатель. «Сперва вырастить хлеб надо». За закрытой дверью послышались голоса. Большаков знал. Это пришли заведующий гаражом Сергеев, одновременно являющийся автомехаником, и колхозный прораб Иван Моторин. «Отойдите от кабинета, не мешайте. У Захара Захарыча Зиновий Маркович», — строго предупредил девичий голосок. Этого предупреждения счетовода всегда удостаивались только почему-то Сергеев с Моториным. Их прокуренные голоса всегда бубнили за дверью что-нибудь вроде: «Ты, дочка, знай себе, со льду свою да бульду, а в настоящие дела не лезь. Занимают председателя по пустякам». Однако оба терпеливо ждали, пока выйдет из кабинета бухгалтер. «Кстати», — сказал Большаков, прислушиваясь к голосам, — «как там с автомашинами?» «Так по разнарядке нам только на третий квартал дают 2 самосвала и 1 газ. Я в финансовом смысле». «А что смысл? Хорошо бы, конечно, заранее платить. Ну? А что «ну»?» — по своей привычке переспросил бухгалтер. «На следующий месяц зажму все щелки, Захарыч. Ты уж так и знай, и копейка не просочится». «Что ж», — медленно проговорил Большаков, — «пожалуй, действительно, зажимай. Чем скорее за машины рассчитаемся, тем лучше. Только сперва вот что. Сперва надо нам в кооперации выкупить шифер». Председатель собрал все бумаги, протянул их бухгалтеру. «Придется переделать все, Зиновий Маркович. Я вчера вечером договорился насчет шифера с райпотребсоюзом. Завтракай и в район забирай все, что там у них есть. Иначе другие заберут. На следующей неделе как хочешь, но чтоб и водопроводные материалы были оплачены. А потом уж и зажимай. Все». Заведующий гаражом с самого порога закричал о том, что еще неделя...